Оглушенный газетчик пришел в себя, когда Заремба остановился на пустыре возле железной дороги, чтобы выпросить гаишника. Поднял руки и обнаружил, что скован. — Сиди тихо, дядя, — посоветовал Заремба, — и смотри вперед. Он отъехал недалеко от железной дороги, свернул к строящимся гаражам и загнал машину в тень. — У тебя ровно минута срока, чтобы спасти жизнь, — сказал он, обшаривая карманы газетчика. — Говори, кто приказал меня убрать? Тот пучил глаза, тяжело дышал и на глазах наливался бурым цветом. В карманах, как и следовало, никаких документов не оказалось. — Ошибка вышла, — промямлил он. — Не ту машину. Полминуты уже нет. Заремба открыл его дверцу. — Выходи, не хочу пачкать салон. Парень сидел неподвижно, однако стал менять цвет. Белеть, особенно когда получил стволом автомата в бок. Схватился с сцепленными руками за рычаг переключения скоростей. — Не надо. Я не знал. Не знал. — Твои проблемы. 10 секунд. — Нет, я киллер. Просто киллер. Чей? Кто нанимал? Кто сделал заказ? — Адам. — Мне это ничего не говорит. Все, время вышло. Зарем приставил автомат к животу. Пуля в брюхе, смерть долго. — Скажу. Частное сыскное бюро Адам и Ева на Гоголевском бульваре. — Кого заказали, знаешь? — Нет, по рации дали номер машины и маршрут движения. Труп приказали обезглавить, голову доставить Адаму. — Зачем им моя голова? — Этого не знаю. И он, — киллер глянул на заднее сиденье, — тоже не знал. Зарем убрал автомат, сказал устало. — Ладно, уходи, живи. — Ты меня отпускаешь? Что ж с тобой делать? Не возить с собою, сбежишь еще. — Не понял, отпускаешь или нет? Иди, иди, душу твою отпускаю. На волю. Из поганого тела твоего. Так и не врубившись, наемный убийца задом выбрался из машины, на всякий случай попятился задом к недостроенным гаражам, не спуская глаз за Рембы, и запнулся о кирпичи, не удержал равновесия, стал падать и на мгновение отвлекся. Короткая очередь настигла его у земли, пришила намертво, будто осиновым колом. Полковник захлопнул пассажирскую дверцу и поехал искать дорогу из гаражного лабиринта. Крутился 10 минут, прежде чем не вырулил на уличный асфальт возле корпусов кодзавода. Только тут, наконец, сориентировался, прикинул кратчайшую дорогу к центру и погнал на Гоголевский бульвар с единственным сейчас желанием спросить Адама, зачем ему понадобилась его голова. Единоличное решение Азарии работать на спецслужбу вызвал среди десантуры сначала тихий ропот, затем взрыв, в результате которого 6 человек, учитывая раненого Пашку, разделились на 4 группировки. Молодняк Шура с Игорем сразу же резко откололись, заявив, что с ментами никогда в жизни не станут связываться, в стукачи не пойдут и вообще уйдут партизанить вдвоем. Тимох и вовсе объявил, что пора закапывать автоматы и расходиться по домам, потому что сено не кошено, не убрано, сруб в колодце обвалился, баба воды достать не может. И грибок, зараза, почти сожрал нижние венцы, отчего изба начала крениться. И теперь надо набрать ведра 2 мочи, проквастью и хорошенько промазать бревны, иначе эту гадость ничем больше не вывести. Немного оправившийся Пашка, получивший в один момент авторитет и права деда, как проливший кровь, говорил хоть и тихо, и сквозной раны шел воздух от резкого дыхания, но вполне убедительно высказал свою точку зрения. «Оставить все как есть. Всей компании выслеживать пришельцев и мочить, мочить и мочить, что есть силы. И не надо разбредаться по парам, как предлагает молодняк, и к ментам не ходить, куда тащит Азарий». Лобан же мгновенно сориентировался и встал на сторону Азария. «Вы что?» — заорал он. «Дебилы! Полудурки, да нас перещелкают через месяц. А если не перещелкают, то менты обидятся. И сами повяжут. Да еще по сроку намотают за незаконное владение оружием. Верно, Азарий?» «Во-первых, этот мужик не из ментов, а из службы безопасности», — заметил Азарий. «И как ни крути, без государств мы ничего не сделаем». «Да хрен забило твое государство на этих ублюдков!» Чуть не в голос закричал молодняк. «Пока мы в космос летали, всю страну разворовали. Где была твоя безопасность? Россию давно сдали с потрохами, и нас сдали. Надо самим вставать. Может, этот мужик того? Может, сам-то ничего, а его начальство заодно с пришельцами. Вот и вломимся, нынче никому нельзя подчиняться». «Бараны!» — ревел Лобан. «Нам же настоящее оружие дадут! Ну что вы сделаете со шмайсерами? И патрон через один стреляют!» «Слушай, Лобан...»